Я включил кипятильник, заварил прямо в стакан заварки. Не забыл и про своего коллегу. Ему сыпанул заварки больше, Петрович уважал крепкий чай. Начали не спеша пить, думая каждый о своем. Я вспомнил наши приключения на выходных. Принялся анализировать, а все ли правильно сделал. Может быть, нужно было поступить иначе, пойти в милицию, попытаться все рассказать, как есть. Можно было бы убедить людей в форме о том, что стрельба Володи была только с целью самообороны. Сомнительно, конечно, что это получилось, но все же. Но тогда пришлось бы говорить и про Артема, и ему точно вылезла бы статья. Уголовный кодекс РСФСР, статья 144. А если подвести сюда крупный размер похищенного и организованную группу, смешно, но кто будет разбираться? Нас было там четверо, я, Володька, Генка и Артем, а это уже самая настоящая группа, даже банда, то десятка с конфискацией могла светить не иллюзорно. Конечно, сейчас, сидя в подсобке, попивая чайк, можно легко рассуждать о том, как нужно было поступить правильно. Но тогда в голову бил адреналин, всего трясло. Однако, как мне кажется, мы все сделали правильно. Рана у здоровяка не смертельная, били дробью, отойдет, если помощь оказать. Будет хромать, но на минуточку, они хотели проломить мне голову молотком. Еще мягко отделался. От этих серых мыслей я переметнулся к другому. Вспомнил лес, голубое небо, гору на горизонте. Вновь потянуло в горы, неведомо как, хотя я ни разу там и не был. Они словно звали меня беззвучно, фантомно, а я не мог им ответить. Только и думал о том, как же там, наверху, и буквально кожей ощущал ветер и прохладу, и свободу, чистую, кристальную, которая царит на самой вышине, словно наркотик. И даже на Каменке можно получить эту дозу, но которую я так и не получил. «Чего это ты такой хмурный сегодня, Ек Макарик?» – спросил Петрович, доставая из кармана штанов пачку Беломорканала. «Все нормально», – отмахнулся я. «Нет, не нормально, Ек Макарик», – продолжал настаивать Петрович. «Меня не проведешь, я насквозь всех вижу, и тебя вижу». Я некоторое время мялся, делиться с малознакомым человеком не хотелось, но Петрович настаивал. «Говори, Ек Макарик, чего уж там, в горы не удалось попасть», – ответил я. Петрович на удивление не стал расспрашивать и уточнять, а лишь многозначительно протянул. «Да, это беда», и закурил. Сизый дым тут же окутал тесную подсобку. «Без гор, тяжко», добавил Петрович и в голосе просквозило задумчивостью и тоской, будто сказал он про что-то глубоко личное, давно и безвозвратно потерянное. «Вы тоже ходите в горы?» догадался я. «Да куда мне, старому, Ек Макарик?» усмехнулся старик. Но усмешка получилась натужной. «Ходили?» – осторожно уточнил я. «Ходил», – тяжело вздохнул Петрович. «Когда-то, давным-давно, кажется, еще в прошлой жизни». Старик усмехнулся. Спросил: «А ты в какую секцию ходишь?» «Снежный барс. Дубинин, значит, у вас тренер, верно? А вы откуда его знаете?» «Откуда я его знаю, Ек Макарик?» – улыбнулся Петрович. «Я всех там знаю». И вдруг резко стал серьезным, задумчивым. Повисла долгая пауза, нарушать которую расспросами я не хотел. «Захочет, сам расскажет». Петрович докурил, достал еще одну папиросу, закурил. «Ходил он со мной в горы, тренер ваш. Правда, тогда совсем молоденький был, моложе тебя. Отчаянный парнишка, Ек Макарик, бесстрашный. Почему же вы перестали ходить в горы?» «Все же насмелился» и спросил я. Петрович долго не отвечал. Потом встал, подошел к окну, запустил руку за батарею, достал оттуда початую бутылку водки, отхлебнул, вновь спрятал, закурил. «Потому что горы запретили». «Как это, горы запретили? Малый ты еще, парнишка, чтобы понимать», — ответил Петрович, как мне показалось, с излишним холодом. Но выпитое вскоре дало о себе знать, глаза старика оттаяли, стали масляными. «Горы, Ек Макарик, это тебе не просто так рельефное, туды ее образование, они живые. Нас еще в помине не было, а они уже стояли. Обезьяна только палку в руки, Ек Макарик, схватила и банан свой первый сбила с ветки, а они уже существовали. Понимаешь, они видели все, как мы из воды выходили, как мы из козявки вот такой в человека превратились, в хомо сапиенсов. Что для гор человеческая жизнь? Пшик, они тысячелетия стоят, седые и безмолвные, а 80 лет или там 100, это для них так, как нам глазом моргнуть. Они величественные, вечные, а мы все тут, под горой, суетимся, суетимся, суетимся, важных из себя строим, Ек Макарик». Старик вновь замолчал, Я часто в горы ходил, когда молодой был, любили мы это дело. После войны, как демобилизовался, так на завод пошел. А там Санька был, дружок, он в пограничниках служил. Вот он и подсадил меня на горы. Ходили с ним, когда минутка была. Потом другим интересно стало. Компания появилась по интересам. Уже и от завода стали отправлять. Стало нас это увлечение затягивать. Интересно было. Молодость кипучая, интересно все. И мир, кажется, весь перед тобой, открыт. Ек Макарик, я с завода даже уволился. Мне физруком предложили в школу, с возможностью выхода в горы. Я детей стал в горы водить. Некоторым интересно было, некоторые не болели этим делом. Дубинин вот стал ходить. С партии люди заметили наш кружок, отметили, одобрили, сказали продолжать работу в части социалистических идей и просвещения здорового образа жизни среди молодежи. С пионерской организацией свели меня, там тоже помогли. В газете даже обо мне писали, Ек Макарик, с фотографией, все как положено. Да я даже с алматинцами ходил на пик победы. Но там, конечно, ситуация случилась жуткая. От клуба «Спартак», да тоже об этом писали. А потом, собрались однажды в горы, сентябрь был поздний, а я словно чувствовал что-то, под сердцем тяжело как-то было, не хотел. А тут Саник с завода встретился на улице, с которым мы все начинали. «Давай», — говорит, — «сходим, мол, вспомним молодость». Охота ему была сильна. Он, как оказалось, после моего ухода, забросил это дело, стал продвигаться по карьерной лестнице. Начальником отдела стал. Какие уж тут горы. Ну а как увидел меня, так загорелось ему, нахлынуло. «Пошли», — говорит, — «да пошли». Привязался как банный лист. «Ну что я ему, откажу что ли?» Говорил ему, что погода не очень хорошая, и холодно, и дождь уже сбрызгивает. А он ни в какую. «Идем и баста». «Ну согласился я, друг все-таки. Да и опытный он, хоть и давно уже не ходил». «Пошли». Взял с собой я пару ребят, кто уже не раз со мной был, и двинули на Хамир. Начали восхождение. Погода стояла так себе, моросило с утра, камень скользкий. Ну не в первый, всякое бывало, и не в такую погоду подниматься приходилось. Я первый пошел, бил крючья, перила тянул. Хамир известен своими щелевыми маршрутами, там стены отвесные по 5-10 метров, выступов совсем мало. Я туда-сюда хожу, со сдвигом в сторону от линии группы, чтобы их камнями не побило. Метров 30 прошел, укрепился над карнизом, убедился, что все хорошо, команду дал остальным, чтобы шли. Ребята поднялись, а Саня кислый. «Давай», — говорит, — «теперь я пойду вперед, руки», — говорит, — «хотят вспомнить дело». Я отказал, а он продолжает, и надоел так, как муха. «Черт с тобой», — ему отвечаю, — «иди, там все равно, на втором участке». Шлембур стоит, до него доберемся, уже спокойней, а ему только в радость. В связке пошли одновременно. Саня первый, я второй, остальные, за нами. Ветер поднялся, погода еще сильнее испортилась. А Санька напротив, только раззадорился, во вкус вошел, Ек Макарик, почувствовал вкус горы. Пошел он живо, вроде показать хотел, смотри, мол, не забыли руки и ноги, быстрее тебя могу, болван. На Хамире, второй участок более пологий, там первый обычно страховку змейкой делает, удобно так, знаешь, как это, и чему вас только Дубинин учит, это когда веревку за выступающие камни закладывают, первый проходит так, одновременно крепит основную страховку, потом остальные также. Вот Санька и прокладывал путь так, только поспешил, накинул веревку на живой камень, который сдвигается с места, но и это еще было полбеды, не уследил я, внизу был, что Санька муфту карабина на шлембуре на перегибе не завернул, уж не пойму, почему так вышло, он опытный альпинист был, первое правило знал, за муфту и карабин, это как с молоком матери, как отче наш, основы, а он не закрутил, словно его бес какой попутал, да не бес, конечно, это был, гордыня, легкомысленность, гора кружит голову, порой притупляет чувства, высота и мнимое величие дает, вот и случилась беда, полез Санька дальше, за карниз, доскользанул, к тому времени дождь уже вовсю моросил, и полетел, веревка дернулась, и живой камень сбила, а страховка, что с нее толку, когда карабин в крюке не замуфтован, Санька полетел, я видел это собственными глазами, даже дернулся перехватить, да спасибо ребятам, не дали, так бы вместе и с ним сгинули, а может быть и нужно было мне вместе с ним, это ведь я виноват во всем, я согласился взять его с собой, хотя мог отказать, да, обиделся бы Санька, но жив бы остался. Не нужно было его наверх пускать первым, сам должен был провесить перила, а уж потом и группу пустить. Я во всем виноват. Петрович закончил свой рассказ, надолго замолк и даже перестал шевелиться, упершись взглядом в пустоту. Потом, дернувшись, достал папиросу трясущимися руками, закурил. Вновь встал, достал из-за батареи заначку, отхлебнул. Помню глаза его. Лежит он на том самом козырьке, где я еще час назад был, и не двигается. Руки так раскинул, словно бы отдохнуть прилег, и глаза открытые, и только под головой лужа крови растекается. Я гляжу, и крикнуть охота, но не могу, как будто крик в горле застрял. Я сиплю, пытаюсь его выплюнуть, но не могу, не получается. Потом легче стало, спустились и Саньку спустили, вызвали спасателей, меня к следователю, конечно, сразу, допросы, все как положено. Да только, было у нас, у альпинистов, кто тогда ходил, правило одно, никто о нем не знал, кроме нас самих. Чудачество, конечно, но все же, писать записку предсмертную. Я вопросительно глянул на Петровича. Ага, ек Макарик, в шутку, конечно, но в каждой шутке доля правды есть. И не считалось это за плохой знак, напротив, вроде бы даже как на удачу. Вроде от смерти так отгораживаешься, не боишься ее, мол, вот смотри, документ под сердцем в кармане держу, а значит нет силы твоей на меня, старая с косой. Но и другая причина у записки это имелась, прагматичная, чтобы руководителя группы не посадили и маршрут не прикрыли, как опасный. Это ведь Санька то и придумал такое чудачество с запиской. Каждый перед подъемом пишет, мол, так и так, иду на вершину добровольно, никого ни в чем не виню, в случае моей смерти считать это самоубийством. И роспись, все как положено, документ, такие записки, по его мнению, должны были снять все вопросы от следователя. А ведь прав оказался Санька. Следак мой, едва нашел эту записку у него во внутреннем кармане куртки, тут же списал дело в архив, и меня отпустили. Хватило ему этого документа. Я видел тут записку, читал. Ни к кому претензий не имею, добровольно ухожу из жизни, всю ответственность беру на себя. Руководитель группы Бульмяк Евгений Петрович о моих помыслах не знает, никто ни в чем не виноват. И вроде все так, как и раньше, но только карабин это проклятущий, ведь не застегнул он его тогда. Старик вновь замолчал, достал папиросу, долго ее мусолил. Вот такие, ек Макарик, дела, и я с тех пор уже ни ногой на гору, не могу. Перед глазами стоит лицо Саньки, как он лежит там, на козырьке, и словно бы небом любуется, а под головой кровь. Сюда вот устроился, старик закряхтел, потом, тряхнув головой, оживился. Да что ты старика слушаешь, он всякую чушь тебе говорит, ек Макарик, давай лучше готовиться, машина скоро приедет, разгружать надо. Петрович, раздался зычный голос завсклада, машина, во, слышал, пошли скорей. Старик двинул в коридор, а я некоторое время продолжал стоять посреди каморки, словно ушибленный мешком, а записка самоубийцы, про которую рассказал Петрович, не выходила из головы, зарождая навязчивые мысли. Глава 14. Делегация. Грузовик подъехал к черному выходу гастронома. Привезли лук в мешках. Я уже приготовился к тяжелому труду, прикидывая, сколько будет после этого ныть спина, но Петрович подсказал: кидай на горб или на плечо, как я, так легче будет. Вот так, и ловко забросил себе огромный мешок. Теперь мне стало понятно, откуда у старика такая сила. Петрович открылся мне сегодня совсем с другой стороны, и я смотрел теперь на него совсем иначе. Лук мы перетаскали за полчаса. Петрович кряхтел, фыркал, но виду не подавал и только подзадоривал. Уснул. Ек Макарик, студент наш уснул. Еле идет. Каши не ел с утра. Михална, ты бы ему хоть кефиру бы дала, что ли, чтобы силы появились. Я тебе сейчас дам по шее, старый, отвечала та, потрясывая объемным бюстом. Таскай давай молча, сбиваешься с читу. Да ты уж так старательно не считай, ек Макарик, уж луковицу то спеши, а мы себе возьмем. Я тебе супчиком французским угощу, небось не едала никогда такой. Петрович, чего ты говорливый такой, опять пил, смотри у меня. Да с вами разве выпьешь нормально, ек Макарик, хотя я могу организовать. Михална, ты как, для тебя звезду с неба достану, шампанского, вина, что будешь. Петрович, етить твою в коромысло, таскай лук давай, а не языком мели. Тьфу ты, сбилась из-за тебя опять, сейчас заставлю мешки пересчитывать. Когда все было закончено, Петрович был весел как никогда, то ли от уже выпитого, то ли от того, что наконец смог излить душу от давно, годами копившейся боли. Мы горячо с ним попрощались, и я двинул домой. Нужно было успеть принять душ, переодеться и идти в школу. И лишь когда я дошел до знакомой многоэтажки, вспоминая рассказ старика, меня словно поразило молнией. Петрович сказал, что участвовал в Алма-Атинском восхождении на пик Победы. И про это я уже читал. Статья была в моей комнате. Обрывки фраз буквально появлялись у меня перед глазами, заставляя еще больше удивиться. В августе 1955 года сразу две экспедиции попытались покорить вершину. Команда поднялась до высоты 6930 м, но попала под снежный ураган. Из 12 альпинистов в живых остался лишь один, и этим одним выжившим был Петрович. Покидала его судьба, и он сам, не простив себе смерть друга, поставил крест на своем будущем. Мне вдруг стало не по себе. Я вдруг понял, что и сам подобно этому старику в своей прошлой жизни сделал нечто похожее. Только не было у меня даже того, что имелось у Петровича. Не ходил я в горы, не покорял вершины, а крест тоже поставил. Прожил жизнь и не понял, как она прошла, как в том фильме. Как-то по-дурацки жизнь прошла, но только в этот раз все будет иначе. В школе было все по-старому, шумно, суетно, скучно. Однако некоторые девчонки из 9 класса как-то иначе теперь смотрели на меня, обращали внимание, застенчиво улыбались или подмигивали, а потом взрывались смехом, прячась друг за другом. «Что происходит?» – спросил я, встретив Костю в коридоре. «А что еще может происходить?» – раздраженно ответил тот. «Генка Болтун, все рассказал. У меня аж сердце вздрогнуло. Как это все рассказал?» – прошептал я, вспоминая поход, бандитов, ворованное золото, стрельбу. «Ну что мы в походе медведя встретили, и что прогнали его», — пояснил Костя. «В рассказах Генки он там, конечно, главный герой, бесстрашный и сильный, но и нас не обделил. Вот теперь все и смотрят на нас. Ну брехун, ага, видели бы все эти девчонки, как сверкали его пятки. Впрочем, наши тоже на месте не стояли. Хотя, знаешь, мне это даже начинает нравиться». Костя подмигнул проходящим мимо девчонкам, и те смущенно хихикнули ему в ответ. «Володьку не видел?» – спросил я. «Нет, а кого-то из наших, только Генку. У Маринки сейчас физра, они на улице. Клим ко второму уроку подойдет. Артем даже не знаю, где он, а мне и не интересно про него знать», – хотел ответить я, но сдержался. Прозвенел звонок, побежала ребятня с младших классов, потянулись и старшие классы, не так суетно, больше с линцой. «Ребята, привет!» – воскликнула Марина, заходя к нам в кабинет, и тут же пошла ко мне. «Привет, Андрей, как дела у тебя?» «Все отлично», – ответил я, не ожидая такого теплого приема. «И у меня дела нормально», – внезапно вклинился в разговор Артем, появившийся неизвестно откуда. «А у тебя как дела, Марина?» «Нормально», – сухо ответила та, смерив парня оценивающим взглядом. «А ты сегодня вечером что делаешь?» – спросил Артем у девушки. «В кинотеатре «Огненную дугу» показывать будут. Пошли сходим, я уже видела. Ну пошли тогда на танцы, в клубе сегодня «Виатоника» крутить будут, а под конец обещали «Реккея поверив» включить». «Артем, мне сегодня некогда», — вздохнула Марина. «Ну, может быть, тогда завтра. Завтра я тоже занята, и послезавтра занята». С этими словами она встала и демонстративно вышла из класса. Потом, выглянув из-за двери, произнесла: «Андрей, еще увидимся». Мы переглянулись. «Что это с ней?» – спросил Костя, поглядывая то на меня, то на дверь. «Спасителя своего отблагодарить хочет», – ядовито ответил Артем и двинул на свое место. «В последнее время он сам не свой», – сказал Костя. «Видимо, поход сильно выбил его из строя. Ходит злой, как собака. А кому сейчас легко?» – холодно заметил я. «С Дубининым никто из наших не связывался. Володька звонил ему. Говорит, что еще болеет. Жаль. Я думал, сегодня на тренировки пойдем. И откуда у тебя столько сил?» — улыбнулся Костя. «С утра успеваешь на работе машины разгружать, потом уроки, а вечером еще и тренировки. Хочу успеть получить от жизни максимум», — улыбнулся я. «Итак, ученики», — строго произнесла учительница, входя в кабинет. «Закрываем учебники и достаем двойные листочки». Весь класс горько застонал. «Вот тебе и максимум», — проворчал Костя, выдирая из тетради листы. «И минимум, и косинус, и тангенс. Андрюха, ничего не знаю, но списать дашь. Я геометрию совсем не повторял. Тренировки в понедельник не было. Дубинин так и не отошел от болезни, но в среду ребята кинули клич «Будет». Сердце мое радостно забилось. Отсидеть уроки стоило больших усилий, но едва прозвенел звонок, как мы ринулись с ребятами по уже знакомому маршруту в секцию. По пути встретились все, с кем я ходил в недавний поход. Володька коротко рассказал, что без проблем отметился в ЦО, заполнил необходимые бумаги. Остальные тоже сообщили, что дома все нормально. Мне стало спокойней. Мы зашли в зал. Дубинин был задумчив. Скрестив руки на груди, он ходил по залу, глядя себе под ноги. Увидев нас, лишь коротко кивнул. И все. Никаких приветствий. Мы с парнями переглянулись. Уж не рассказал ли ему кто о нашем незапланированном приключении в походе на Каменку? А может, бандиты уже давно заявление на нас написали и сейчас сюда в зал ворвутся милиционеры, чтобы повязать всех причастных? Я тряхнул головой, отгоняя глупые мысли. «Чего это он такой?» – шепнул Генка. Никто ему не ответил. Мы двинули в раздевалку. «А мы что сегодня, с другой группой заниматься будем?» – спросил Володька, кивая на ребят, которых я видел впервые. Человек 20 стояло у дальнего стенда, разминались. «Ты что, не знал?» – ответил Костя. «Дубинин сегодня всех собрал. И с вечерней смены, и с утренней из другой зала. Зачем? А мне откуда знать?» «Захотел ему, наверное». «Да не захотелось ему», — ответил Клим. «Звонок был откуда-то сверху, чтобы всех собрал. Чувствует сердце, что-то будет сегодня. Наверное, заберут у нас с вами Дубинина». «Как это заберут?» — не понял Костя. «На повышение, может быть, пойдет. Возможно, в сборную пригласили. Ведь он давно заявку подавал. Видимо, одобрили. Вот он и собрал всех, чтобы попрощаться. Ешкин кот, не хотелось бы терять такого тренера. Не хотелось, а что сделаешь? Силком же не привяжешь и встречной восьмеркой не зафиксируешь. Ладно, чего гадать, давайте заниматься». Мы принялись разминаться, но как-то без особого энтузиазма, украдкой поглядывая на Дубинина, который продолжал шагами мерить зал. Постепенно взгляд мой стал переходить в сторону, туда, где стояла другая группа. Среди крепких парней затесалась хрупкая девичья фигура. «Володя, кто это там?» – шепнул я. «Где?» – обернулся парень. «Да вон там». «Худышка-то, так это же Лиса», — улыбнулся Володя и спросил, что, тоже приглянулась. «Ну, баранки гну, говори, как есть», и чуть тише добавил, «мы с тобой такое пережили, что можно доверять секреты друг другу». «Ну ничего так, симпатичная», — кивнул я, глядя на девушку. «Понимаю», — кивнул Володя, — «симпатичная, не мой правда типаж, но полюбоваться есть на что». «Только ты, Андрюха, выбрось это из головы, Лиса как пик победы, не одолеть на ее». «Почему? Что значит, почему?» «Потому, думаешь, ты первый такой, к ней знаешь, сколько парней подкатывало, и со старшей группы Атланты мускулатурой перед ней светили, и наскоком пытались, и со стратегией, а все без толку, неприступная». Я пригляделся к девушке внимательней, золотистые волосы спадали на плечи, красивое лицо притягивало взор, а фигура... Тренировки по альпинизму подтянули девушку, выточив фигуру, словно из камня, сделав из нее идеал на зависть всем. Лицо разглядеть удалось не сразу, девушка была повернута к нам спиной. Но когда оглянулась, Володька, хитрец, свистнул, привлекая внимание, я буквально потерял дар речи. Девушка была невероятно красивой, хотя вроде бы ничего необычного, губки тоненькие, носик остренький, подбородок с ямочкой, а вот притягивает взгляд. Словно крючком его захватывает. Может, из-за глаз? Да, глаза у нее, засмотришься, голубые, как небо, и такие же глубокие, тонешь в них. И еще есть в них какая-то детская непринужденность и чистота. Володька, глядя на меня, звонко рассмеялся. «Смотри, челюсть на пол не урони». «Ладно тебе», — отмахнулся я. «И полюбоваться нельзя, что ли? Если понравилось, познакомься с ней». «Что?» — рассеянно произнес я. Пашка рассмеялся. «Чего ты ржешь?» – обиделся я. «Думаешь, не смогу с ней познакомиться?» «Познакомиться особого ума не нужно», – ответил Володька. «А вот хотя бы поцелуй ее получить. Легко». Володька рассмеялся, передразнил. «Легко. Посмотрю я, как это легко будет». Вместо того, чтобы что-то доказывать на словах Володьки, я запрыгнул на стенку и полез. Лиса к этому времени тоже уже была высоко, почти над самым потолком, и я как бы невзначай начал подходить к ней ближе. «Привет», — сказал я, и сразу же мысленно прыгал себя. Как-то глупо прозвучало, по-детски. Лиса повернулась ко мне, но не ответила. Вместо этого ловким движением переместила руку в верхнюю проушину и подтянулась. Да, и в самом деле неприступная, но просто так я не привык сдаваться. Переместив точку опоры на другую ногу, я оттолкнулся и рискованным рывком оказался на уровне девушки. Пальцы мои в последний момент успели ухватить за цепи, если бы не мел, которым я их натер, то лететь мне сейчас вниз. Но виду я не подал, даже напротив, беззаботно улыбнулся, словно выполнять такие трюки мне было легко. Лиса, видя это, лишь хмыкнула. Я поспорил с друзьями, что смогу заговорить с самой красивой девушкой. Мы можем потратить выигранные деньги вместе. Лиса смерила меня удивленным взглядом, такое она явно не ожидала услышать. Хотела что-то ответить, но внезапный крик нарушил все мои планы. «Эй, потолочные, а ну давай вниз!» — рявкнул Дубинин, подходя к стенке. «И все остальные тоже ко мне!» Мы подошли. Тренер собрал всех, выстроил в ряд. Судя по напряженному его лицу, что-то случилось. «Ну что, нацеловался?» — шепнул Володька, улыбнувшись. «Неприступная, как пик победы», — ответил я, выискивая взглядом девушку. «Лиса встала со своей командой, далеко от меня. Что-то важное?» — спросил кто-то из старших, с кем Дубинин разговаривал как с равным. «Важное», — угрюмо ответил тот. «Комиссия приехала. Уже. Вот-вот», — кивнул Дубинин. «Как снег на голову. Ничего не понимаю, что им нужно». Я вспомнил, что тренер упоминал про комиссию еще в самом начале нашего знакомства. Тогда он тоже нервничал, но сейчас и вовсе не находил себе места. «Может, просто смотр?» — предположил Володька. «Покажем восхождение на вторую стену, пару узлов на скорость завяжем. Глядишь, успокоится. Что им еще нужно?» «Да если бы я знал», — с досадой ответил Дубинин. «Я для этого вас сейчас всех и подозвал. Смотрите у меня, без лихачества. Все четко, чтобы было, и не дурачиться. Поняли? Вам весело 5 минут будет, а мне потом месяц объяснительные за вас писать и в кабинетах выслушивать всякого. А может и того хуже». Дубинин не договорил, оставив додумать фразу нам самим. «А вот и комиссия», — произнес кто-то в полголоса, но его услышали всем. «Сейчас все узнаем», — добавил Генка. И все обратили взоры на двери. В зал вошла большая группа. Все в пиджаках мышиного цвета, у всех на лице казенная хмурость, какая обычно царит в государственных кабинетах и коридорах. Людей было много, человек 20, что сразу же натолкнуло на мысль, что вопрос, с которым они пришли, чрезвычайно важный. Только вот что такого важного может быть в секции альпинизма? На простой смотр это не походило. Однако сюрпризы только начинались. Среди делегаций проскользнуло знакомое лицо. Я подумал, что мне показалось, но развеять свои сомнения не смог. Делегацию перехватил директор спортивного комплекса. Рассыпаясь в приветствиях, он отвел гостей в другой зал. «Так эти не к нам?» — спросил Володька у Дубинина. «К нам», — хмуро ответил тот. «Сейчас Степаныч расстелится перед ними, расскажет, насколько все у него в хозяйстве хорошо, а потом уже и к нам пойдут смотреть». Степаныч выскочил к нам в зал довольно скоро. Судя по его взъерошенному виду, что-то было не так. «Дубинин, туды тебя. Чего встал? Живо сюда. Тут вопрос первой важности». Дубинин пошел к нему и вернулся только через полчаса, хмурнее дождевой тучи. Никто из наших даже не стал спрашивать, что случилось. «Стройся», — скомандовал он холодным отстраненным голосом, какой мы никогда до этого не слышали, словно скомандовал чужой человек. Вышел Степаныч с делегацией, и вновь на короткое мгновение среди задних рядов делегатов проскользнуло знакомое лицо. Игла тревоги кольнула сердце. Я подался вперед, чтобы развеять свои сомнения, но Степаныч рявкнул: «Куда лезешь? Встань в строй». Пришлось повиноваться. «Вот, товарищи, самые лучшие наши ребята, у многих уже есть разряды». «Не у многих, а у всех», — поправил его Дубинин. «У всех», — подняв толстый палец вверх, важно повторил Степаныч. «И любое дело, какой бы важности оно ни было, порученное партией мы выполним». «Это хорошо, это очень хорошо», — произнес кто-то из делегатов. Его голос мне показался очень знакомым, но только никаких положительных ассоциаций он не вызвал. Напротив, ощутил, что человека этого видеть мне нет никакого желания. «Не ошибся. Хорошо, что все ребята у вас с регалиями. Нам такие нужны. Только проверять будем каждого. Пристально, внимательно проверять». И из толпы делегатов неспешной походкой вышел Кайрат Айдынович. Глава 15. Задача. Я едва сдержал выкрик удивления. Да, это был тот самый Кайрат Айдынович, который донимал меня в больнице своими странными вопросами. Мерзкий и скользкий тип, и опасный. Какого лешего он тут делает? Кайрат Айденович бесспорно узнал меня. Это читалось в его довольной ухмылке. Но свой выход он еще только планировал. Ребята, из толпы выскочил другой делегат, мужчина с одутловатым лицом и розовой бородавкой на щеке. Он был низенького роста, полный, но невероятно подвижный и прыткий. Ребята, все вы знаете, что родина наша, страна наша, наш дом, нуждается в вас, герои. А вы, бесспорно, герои. Это сказал и Михаил Степанович, и товарищ Дубинин. Да я и сам это вижу в ваших глазах, эту безграничную смелость и отвагу. Крепкие все парни, настоящая гордость Советского Союза. Он восхищенно взмахнул рукой. В этот момент он напомнил мне Хрущева. Мы не просто так с товарищами пришли к вам. Дело великое, ответственное, принесли мы к вам. Но, впрочем, все по порядку. Говоривший принялся ходить перед строем. Было видно, что раньше он явно занимал какую-то военную должность, потому что шаг делал ровный, чеканя его, отбивал каблуком звонко и в такт. Мы, впереди, на нас равняются другие страны, к нам прислушиваться, нами восхищаются. Мы занимаем первую роль в космосе. Именно наш космонавт, Юрий Алексеевич Гагарин, первым полетел в космос. Это достижение, которое останется в веках, в учебниках истории. И мы его совершил, советский народ. Наши ученые трудятся и день, и ночь, чтобы запускать космические корабли в далекий космос. Готовится запуск на Луну лунохода. Планируется первая в истории посадка на Венеру. Это поистине невероятные достижения советской науки. Триумф советской силы. Голос говорившего звенел под потолком зала. Но мы должны показать всему миру, что мы не только первые в космосе, но и на Земле. Вижу немой вопрос в ваших глазах, терпение, мои дорогие. Сейчас я все подробно вам объясню. Говоривший остановился, окинул всех взглядом. И начал с долей надменности говорить, словно читать лекцию. Среди всех видов спорта альпинизм в Советском Союзе занимает обособленное место. Он ставит собой разрешение самых разнообразных задач и тем самым вносит свою долю культуры в страну. Альпинизм требует от желающих им заняться особых подготовительных физических упражнений, много силы, выносливости, значительной доли отваги, хладнокровия и здоровья. Как и во всяком виде спорта, в альпинизме существуют различные ступени его развития. Для того, чтобы стать альпинистом, не надо обладать исключительными качествами, но безусловно многие психофизические качества человека, занимающегося серьезно альпинизмом, возрастают значительно. Оратор широким жестом окинул всех. Вы, альпинисты, мужественные ребята, для которых преодоление высоты – это триумф силы и воли. Ежедневная ваша работа, тяжелая, кропотливая, требующая полной отдачи, достойна уважения и сравнима с трудом ученых, и шахтеров, и космонавтов. Всякие работы хороши, если они служат великим целям, которые дает и устанавливает нам наша страна. Говоривший замер на месте, потом на каблуках резко развернулся, продолжил. Вы наверняка знаете о семитысячнике под названием «Пик Победы». Это название очень хорошо демонстрирует то, к чему мы стремимся. Победа. Мы должны доказать всему миру, что мы это можем. Мы – первые. И потому мы хотим отправить покорить ее тем, кто является представителем нашего будущего, молодому поколению, для которого это все и делалось. Вам. В зале повисла пауза. Все пытались просеять крупицы сути в пестрой шелухе слов говорившего. Отправить на пик победы молодое поколение, нас получается, постой, пик победы. Я вновь вспомнил статью, которую прочитал в одном из журналов и о которой вспоминал уже после исповеди Петровича. Из 12 альпинистов в живых остался лишь один. Это ведь как раз про пик победы. И туда они хотят отправить школьников. Да, я понимаю вас, продолжил Шустряк, точно поймав момент, когда нужно говорить, чтобы не посыпались лишние вопросы. Слишком рискованное дело, но риск есть везде. И шахтеры рискуют, спускаясь в забои, и ученые рискуют, открывая пробирку с ядом или смертельным микробом. Однако этот риск оправдан. Шахтер дает стране уголь, ученый открывает новые сплавы и соединения. Так что не бойтесь, вам все под силу. Оратор остановился, окинул всех строгим взором и перешел к сути. Мы хотим объявить набор в группу, выбрать самых лучших. Конечно же, сразу никто вас на пик победы не отправит. Будет несколько этапов. Мы обучим вас в специальном лагере, где проходили курс многие спортсмены, даже Юрий Гагарин. Это секретный лагерь, там работают профессионалы. Они сплотят вас, дадут необходимые знания. Физподготовка, техническая подготовка, техника страховки, лучшие доктора проверят ваше здоровье, и еще множество разных моментов и нюансов. Вас подготовит, действительно подготовит, и вы совершите подвиг. Ваши имена останутся в страницах истории. Последняя фраза прозвучала двояко, почему-то перед глазами появились мемориальные таблички со списками погибших. Страницы истории пишутся как раз на таких вот гранитных плитах. Я глянул на Дубинина, тот был чернее тучи, и туча эта должна была скоро грохнуть яркой молнией. Он, так же, как и я понимал, чего стоит эта затея, слишком опасно. Товарищ Мамонов все правильно сказал, подключился Кайрат Айденович. Его манера говорить сразу со всеми и как бы одновременно отдельно с каждым заставляла меня напрячься. Он зыркал глазами, ловил убегающие взгляды других, собирая внимание на себя. Дело нам поручено сложное, но выполнимое, и мы должны его исполнить. Это опасно, вклинившись, произнес Дубинин. Кайрат Айденович злобно зыркнул на него, и это ничего хорошего не посулило. Однако Дубинин оказался не робко десятка. Выдержав пристальный взгляд представителя делегации, он повторил: «Это опасно. Вся ваша затея опасна. Насчет безопасности мы позаботимся», – холодно ответил Кайрат Айденович. «Товарищ Мамонов уже говорил об этом, если вы внимательно слушали». «Поверьте мне, слушал я очень внимательно», – ответил Дубинин. «Поэтому и говорю, что затея ваша очень опасна. Это, как вы позволили себе выразиться, затея, не наша», – с нажимом ответил Кайрат Айденович. «Попрошу вас впредь выбирать выражения более взвешенно, иначе мы можем сделать определенные выводы по вам. Это, во-первых. Во-вторых, задание получено. Комсомольская экспедиция должна быть отправлена, надо выполнить и без всяких там вопросов и размышлений, с вами или без вас». Последняя фраза заставила всех вздрогнуть, даже представители делегации неуютно передернули плечами. Стало понятно, что Кайрат Айденович занимает среди пришедших не последнюю роль. Даже Мамонов, державшийся смело, раскованно, вдруг сразу сник, замер в углу и ссутулился, словно из него извлекли скелет и опору. «Те, кто поручил вам это дело, ни черта не смыслит в альпинизме», — продолжал Дубинин. От таких слов Мамонов и вовсе отвернулся в сторону, словно не желая даже смотреть на творящееся здесь, будто он и не здесь сейчас находился, а где-то совсем в другом месте. «Что вы хотите сказать?» – невозмутимо спросил Кайрат Айденович. «Ну, например, особенности возраста учитывались, организм до 25-27 лет такую высоту переносит не очень хорошо, особенно когда речь идет о семитысячнике. Откровенно говоря, плохо ее молодые альпинисты выдерживают, очень плохо. А отбор, про который вы говорили, и сколько же у нас времени в запасе? Поставлены четкие сроки, до конца этого года отчитаться о проделанной работе. Я думаю, нет смысла вам говорить, что отчет должен содержать единственный верный вариант. Порученное дело выполнено, команда достигла вершины пика победы. До конца года», — воскликнул Дубинин и нервно рассмеялся. «На пик Шолохова участников экспедиции отбирали 3 года. 3500 кандидатов, все соответствуют критериям, не ниже кандидата в мастера спорта, не менее 2 восхождений за сезон на вершины, не ниже 6900. Из этих 1500 людей отобрали 20 альпинистов и 7 запасных, то есть взяли 1 из 50. Вот что я вам хочу донести, чтобы вы поняли. Товарищ Дубинин, вы, пожалуйста, успокойтесь», — опомнился вдруг Михаил Степанович, все это время стоявший где-то за толпой и едва не падающий в обморок от понимания того, что ему грозит за эти препирательства вверенного ему персонала. «Не горячитесь, я спокоен, я просто хочу донести до...» «Не надо», — оборвал его Михаил Степанович. «Я прошу вас, не надо, пожалейте мои нервы». Трясущимися руками он вытер взмокший лоб. Кайрат Айденович имеет в виду, что в лагере спецподготовки весь маршрут будет составлен таким образом, чтобы предусмотреть возможности каждого члена команды. К тому же на каждом пути их будет сопровождать 2-я группа взрослых опытных альпинистов. «Ребятам ничего не угрожает. Мы все понимаем ваше беспокойство за ребят. Я и сам переживаю. Но все будет хорошо. Вы должны понимать, что это задание с самого верхнего уровня. Партия доверяет нам». Ноздри Дубинина начали подрагивать. Я понял, что он сейчас может взорваться. «Товарищ Дубинин, вы тоже можете участвовать в отборе кандидатов», — добавил Кайрат Айденович. «К вашему мнению мы обязательно прислушаемся, всесторонне рассмотрим его. Это должно было успокоить Дубинина, дать понять, что его голос будет что-то решать и он якобы важен. Однако это вызвало противоположный эффект. Дубинин сжал кулаки, подскочил к Кайрату Айдановичу. Надо отдать тому должное, он не отпрянул, встретил парня смело, ни единый мускул на его лице дрогнул. «Хотите подкупить меня?» – прошипел Дубинин. «Хотите, товарищ Дубинин, прекратите!» – полным звона стали голосом произнес Кайрат Айдынович. «Это последнее предупреждение для вас, больше их не будет, с вами или без вас, но мы выполним поставленные задачи. Вопрос в другом, где вы будете в это время? Только сейчас, кажется, до Дубинина начало доходить, насколько все серьезно. Если уже начинают так прозрачно намекать на тюрьму, то значит и в самом деле все плохо. Вот и хорошо, что вы все поняли. Товарищ Мамонов, продолжайте. Основную мысль я, кажется, донес до всех», — откашлившись робко ответил тот. «Задача разбита на несколько этапов. Первый – это областной сбор. В каждом клубе будет проходить определенный смотр, по результатам которого определятся списки претендентов. Ваш клуб, товарищ Дубинин, будет курировать. Я лично буду курировать», — вдруг произнес Кайрат Айдынович и зыркнул недобро на меня. «Прослежу, чтобы все было по-честному». Собравшиеся в зале заметно напряглись. «Как скажите», — немного растерявшись, ответил Мамонов. «Кайрат Айдынович будет в этом клубе куратором. В других клубах мы назначим других людей. На первый этап отводится время — месяц. Дальше поступит разнарядка, что делать. Ребята, я искренне надеюсь, что вы примите порученную задачу всем сердцем». Зал молчал, и Мамонов понял, что все сказанное выше не произвело на ребят хоть какого-то эффекта, тем более при всех был как школяр отчитан их лидер, тренер Дубинин. Нужно было срочно выправлять ситуацию. «Ребята, поймите, что никто вас не заставляет и насильно на гору не потащит. Это дело добровольное, но почетное. Да, будет смотр, но вы занимаетесь, как занимались. По окончании этого месяца тем, кто покажет себя, будет предложено, я подчеркиваю, что на добровольных началах, продолжить тренировки для отбора. Не хотите — ваше право отказаться. Есть желание — милости просим». Мамонов сделал многозначительную паузу, а потом добавил: «Тем более, что всем, кто пройдет этот этап, присвоит кому-то внеочередной разряд, кому-то КМС, а кому-то и денежную премию». По рядам спортсменов прошелся одобрительный ропот. «Я уж не говорю о тех, кто пройдет дальше. А со сколькими людьми вы можете познакомиться? Знаете такого космонавта Алексея Архиповича Леонова?» «Да, того самого, верно, про которого на прошлой неделе в газете писали. Он тоже часто заглядывает к нам в лагерь и тренировки проводит. И вы будете вместе с ним, на одном уровне. А представляете, что будет, когда отберется команда? А когда она покорит пик? Не представляете? Ну вспомните, где принимали Юру Гагарина, и кто? Первые лица государств. Почетно, торжественно, на параде. Вот-вот, а вы будете того же уровня. Он покорил космос, вы – Землю. Ну что, заинтересовал? То-то же». Толпа еще больше загалдела. «Ну коли я заинтересовал вас, то думайте, решайте. А нам пора». Мамонов кивнул делегации, и они медленно потянулись к выходу. Директор посеменил за ними. Мы остались в зале, толпа ребят и Дубинин. И тишина, наполненная напряжением, хмурой задумчивостью, скорбью. «Я не буду готовить им группу. Я не буду выбирать тех, кто наверняка погибнет в горах», — прошептал Дубинин словно бы сам себе. «Александр Константинович», — произнес Володя, выходя чуть вперед, — «вы же слышали, что они сказали. Выбора нет. Если откажетесь, они вас, в общем, ничего хорошего, в тюрьму посадят», — озвучил вслух Костя то, что Володя говорить не хотел. «Чего ты?» — проворчала на него Марина, ткнув парня локтем в бок. «А что, если так оно и есть? Подгонит статью под срыв планов и все. Пишите письма мелким подчерком». «Костя прав», — внезапно согласился Дубинин. «Найдут на меня управу, но плясать под их дудку я все равно не собираюсь. И вам советую 10 раз подумать. То, что тут этот жердяй наговорил, вам делите надвое. А пик победы – это не веселая прогулка до Каменки с гитарами и песнями. Это работа, тяжелая, изнуряющая и опасная. Очень опасная. Знаете, сколько там, в снегах, ребят лежит? Профессиональные альпинисты, крепкие парни, у которых опыта больше, чем у вас. Но гора их забрала». Повисла пауза. «Не сразу я понял еще более ужасное, что таилось во всей этой затее». Я принялся примеривать сказанные слова, множество слов в уме. Отправить группу покорять пик победы. Это, конечно, мощно, но не это главное. Сейчас, середина апреля. Пока все организуются и соберется группа, отбор внутри клуба, пройдет еще месяц. Потом сборы. Потом загадочный секретный лагерь, где предстоит обучиться. Сколько там времени будет обучение? Месяц, два, три, пять, больше. К пику победы получается группа выдвинется в лучшем случае только к осени. А если посмотреть на все реалистично, проволочки, оформление всех бюрократических бумаг, зима, будет зима, а идти в снег на пик победы, господи, что же они задумали? Положить там всех ребят рядком в братской могиле на высоте 7000 метров, и переноса сроков не ожидается. Делегация четко обозначила, до конца этого года задача должна быть выполнена. А я бы хотел попасть в группу, внезапно подал голос Артем. Он вышел вперед, смело, дерзко. И также смело и дерзко глянул на Дубинина, нас, словно делая вызов. Мы тут все собравшиеся ходим заниматься в секцию для чего? Чтобы просто весело провести время, чтобы в поход сходить на выходных и все, я лично нет. Я профессиональным альпинистом хочу стать. Такой шанс, какой нам сейчас предложили, бывает раз в жизни. Пусть я не пройду отбор, но я хотя бы попытаюсь. А вы продолжаете сидеть тут, неудачники. Ты кого неудачником назвал, начал Костя, но его перебили. Артем прав. Выкрикнул кто-то из толпы. Я тоже буду бороться за место в отборочном группе. И я тоже. Среди желающих были и знакомые лица. Простые слова Артема, в отличие от витиеватых речей Мамонова, попали им в самое сердце. Выпал шанс, нельзя упустить. Впереди, Слава. Генка, ты тоже? Спросил я парня. Конечно, чего мне терять? Меня мамка все в инженеры пророчит, а я не хочу. Даже на работу к себе водила, чтобы показать, как там здоров, а вот нифига не здорово, мне эта пыльная тоска кабинета, эти серые стены и дохлые прошлогодние мухи на окнах как отшептали, не хочу я такой жизни, сидеть до пенсии там, чертить какие-то непонятные детали, допуски все эти, припуски, втулки, подшипники, ну их к черту, я в горы хочу, возразить ему я ничего не нашелся, его правда мне была понятна, это будет потрясающе. Воскликнул Генка, и как всегда оказался в итоге прав. Период жизни и в самом деле ожидался потрясающий, в том смысле, что был полон потрясений. Глава 16. Танцы. Дальше продолжать тренировку уже не получилось, Дубинин ушел к себе в каморку, остальные ребята скучковались в группу и принялись тихо обсуждать сказанное делегацией. Судя по разговорам, многие были в растерянности, нашлись и те, кто категорично идти в отбор не хотел. Но большинству идея отправиться покорять пик победы внезапно понравилась. Осторожные перешептывания быстро превратились в восторженные возгласы. Юношеский максимализм начал брать вверх. Ребята мечтали буйно. Уже не стесняясь или не видя своей наивности, начали рассуждать о том, как будут брать высоту. Предложено было составить маршрут, прямо сейчас, немедленно. Но оказалось, что фотографии пика ни у кого нет, а идти за нужными материалами долго и никто этого делать не хочет. Пик победы. Я и сам невольно обсасывал эту тему, хотя понимал, что это чистой воды фантастика. Возможно, в наше время это и возможно организовать, применив все последние достижения науки, сверхлегкую утепленную одежду, ботинки, прочную амуницию, все из углепластика и наноматериалов. Но ведь я сейчас в 1970 году, пик победы, он упорно не выходил из моей головы, хотя я и пытался его откинуть. Пробовал взобраться на стену, потренироваться, но не мог. Мысли, словно потревоженное осиное гнездо, гудели в голове, не давая покоя. Не сразу я понял, почему пик не отпускает меня, и лишь когда вспомнил видение, вившееся мне в самом начале моего переселения души, то все вдруг понял. Меня словно обдало ледяной водой. Там, на самом верху, нет, бред какой-то, это всего лишь видение, не более того, когда твоя душа переходить в иной мир и не такое привидится, но все же, я помнил, что там, на самой высокой точке пика победы, было что-то, что мой мозг распознал как портал, двери домой, в мой мир, тот свет, теплый и приятный, манил меня, звал, словно обладал зачатками разума, не может такого быть, я усмехнулся, тряхнул головой, выгоняя бредовые мысли. Портал на горе, ну что за фантастика. Хотя, переселение души пенсионера из 21 века в 1970 год тоже выглядит как вполне себе зачин для романа в жанре альтернативной истории. Такого на самом деле не бывает. Но ведь со мной же случилось. Вот он я, и не я вовсе, а разум меня, который каким-то неведомым образом оказался в теле молодого парня. Это реальность. Это правда. Значит, и портал правда. А значит, при сильном желании, можно, да, можно вернуться обратно домой. От этих мыслей меня начало трясти. Я принялся ходить из стороны в сторону, вымеривая зал шагами. Дом. С одной стороны, я не видел никаких преимуществ того, чтобы возвратиться. Ну что там хорошего? Другая же часть разума шептала: «Хватит, наигрался, пора и честь знать». «Это всего лишь привычка», — говорил я сам себе. И от этого внутреннего противоречия мне становилось не по себе. «Андрюха, ты чего?» — мою нервозность заметила и Володька. «Тоже думаешь насчет пика победы?» «Думаю», — честно признался я. «Хотя понимаю, что это чистой воды хреновая затея». «Согласен с тобой», — кивнул Володька. «Но...» — и замолчал, потупив взор. «Что, но?» — спросил я, хотя уже все прекрасно понял. «Затея хреновая, и в самом деле. Но ведь если так рассуждал бы каждый, был бы, скажем, полет в космос. Как думаешь, идея сесть на бочку, размером с девятиэтажный дом, наполненную горючим, слушая в наушник разговор ученых? Юра, мы все точно рассчитали, она точно полетит. Хорошая? Нет, не хорошая идея». Но Юра тем не менее сел, поверил и сел, и смог, и совершил подвиг. Володька глянул мне прямо в глаза. «Жизнь дана нам не для того, чтобы трястись в страхе или там хорошо контрольные на двойных листочках писать или ногти вовремя стричь и все время опрятно выглядеть. Она для подвига дана, для великого дела. Это я понял, когда там, в лесу стоял, с оружием, направленным на тех двух бандитов. Стою, а сам думаю, вот убьют они сейчас нас прямо тут, и что останется после меня? Ну какие-то вещи, кроссовки вот чешские, хорошие, фотографии еще какие-то, и все. Кроссовки износятся младшим братом, фотокарточки выцветут, и вот уже нет меня, вышел весь я, кончился. Понимаешь, а Гагарина всегда будут помнить, и не важно, что кроссовок его там или ботинок уже не осталось, и даже если памятники рассыплются, память все равно о нем останется. Понимаешь, я кивнул, я и в самом деле понимал Володьку. Эти его слова, простые, но сказанные от чистого сердца, проникли мне в самую душу. Черт, я его прекрасно понимал. Я, кто всю свою жизнь вовремя стриг ногти и был опрятно одет, вдруг под конец своей жизни осознал, что никого рядом нет и никому я нахрен не нужен, да и не помнит меня уже никто, хоть я и жив тогда был. «Андрюха, я пойду на отбор», — тихо произнес Володька. «Пусть Дубинин не обижается, но я пойду. Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом, и плох тот альпинист, кто боится гор. А разве их не нужно бояться? Их нужно уважать, и их нужно хотеть постичь. Иначе какой ты к черту альпинист? Так что я иду». «Я тоже иду», — внезапно ответил я и сам удивился такому ответу. Володька кивнул. Еще даже до того момента, как начать разговор, он уже все давно понял в моих глазах, хотя я еще не знал, какое решение приму. «Мы идем вместе», — улыбнулся он, протягивая мне руку. Я пожал ладонь в ответ. «Один за всех, и все за одного», — весело воскликнул Генка, подскочив к нам и тоже хватая нас за руки. «Каналья», — рассмеялся Костя, тоже подбегая к нам, запрыгивая на спину, заваливая всех. «Сумасшедшие», — хихикнула Марина, глядя, как мы барахтаемся на полу. «Марина, давай к нам», — сквозь смех крикнул Костя. «Ага, бегу и падаю. Падай, падай, мы поймаем. Поймаем так, как никто еще не ловил», — придавленный Володькой, выдохнул Генка. «И попу подстрахуем, руки подставим, чтобы, не дай бог, синяка не осталось, дураки», — рассмеялась девушка. «Держи ее». «Куда пошла? А ну стой!» Но схватить Маринку, чтобы коварно повалить на пол, у парней не получилось. Она ловко забралась и полезла вверх, по стенке. Генка, вырвавшись из плена, рванул за ней. Следом Костя. «Вы чего?» — подошел к нам Артем. «Маринку ловит», — пояснил Володька. «Так это я живо», — оживился тот и рванул наверх. «Сейчас мы живо ее словим». Парни принялись окружать девушку, а та ловко перепрыгивали с одного зацепа на другой, не даваясь. Потом, взобравшись на самый верх, крикнула: «Андрей, а ты чего не ловишь? Смотри, твои друзья совсем не справляются». Я хотел ответить, что не имею привычки идти толпой на одного, но не успел. Из подсобки вышел Дубинин. Был он хмурый, кажется, пьян, потому что покачивался на ногах. «Вы чего еще тут балуетесь?» — Все, хватит, на сегодня занятия окончены, все по домам, живо. Игривое настроение мгновенно у всех прошло, все скучковались у стены, и свои, и другие, из других групп. Чего встали, зарычал Дубинин, пошли вон. Грубость тренера многие не поняли, обиделись, демонстративно вышли. Я же знал, что сейчас его раздирают невеселые мысли. Он не хотел подвергать своих учеников опасности. Только вот убедить их не ходить на пик не получится, они все уже давно решили. Мы двинули на выход, не забыв попрощаться с Дубининым. Тот не ответил нам, но кивнул. «Ну что, по домам?» – спросил Генка, явно не желая заканчивать так день. «Можно и домой», – загадочно произнес Костя. «Но сегодня же среда, в клубе танцы будут. Пойдем, пойдем, пойдем», – обрадовалась Марина. «Все пойдем, и возражения не принимаются». С этими словами она глянула на меня, подмигнула. «Радоваться бы мне такому вниманию со стороны красивой девушки, но мысли у меня были о другой. Я не мог выбросить из головы образ Лиси. А что, вполне отличная идея», – произнес Володька, и повернулся ко мне. «Сходим, сходим», – кивнул я, тоже желая немного отойти от всего и отдохнуть. «Ребята, а что, если нам через магазин пойти?» – заговорщически спросил Генка. «А ведь идея хорошая», – кивнул Володька. «Навалилось что-то все в последнее время, мыслей столько в голове, расслабиться не помешало бы». «Пить собрались?» – нахмурилась Марина. «Ну кто сказал пить?» – тут же подключился Генка. «Пьют алкаши и всяческие враждебные элементы социализма. Мы будем культурно дегустировать. Генка, то, что в гастрономе на Кировской продают, именно пьют, а не дегустируют. Настоящее пойло. Вполне приличные напитки там». «Ага, санцидар приличный напиток. А чем тебе санцидар не по нраву?» «Не хочу я санцидар хлебать. А трава? Клопов травить только годится». «Тогда слезу Мичурина возьмем», — ответил Генка. «Подло-ягодное, плодово-выгодное». «Плодово-ягодное», — поправила его Марина. «Поверь, едва ты попробуешь этот напиток, то как-то иначе называть не будешь. Мичурин слезы пролил бы, узнав, что делают из его выведенных сортов фруктов. Но вполне экономная штука, цена невелика, эффекта с одной бутылки на всех хватит. Блеска в глаза добавит, для танцев самое то. А продадут, Володьке, продадут», — кивнул Генка. «Вон он какой, на вид все 30 дашь». «Чего это мне 30 дашь?» — нахмурился Володька. «У тебя лицо загоревшее, кожа дубленая, вот и выглядишь старше своих лет. Это из-за походов в горы, там солнце выжигает», — начал оправдываться парень. «Так я же не против, это нам только на руку. Пошли». Генка повел нас какими-то подворотнями, говоря, что так мы хорошо срежем. Как оказалось, такой путь только прибавил нам блуждания, и к гастроному мы вышли только через 40 минут. Генка все это время, что мы шли, стоически отбивался от нападок своих спутников, уверяя, что обычной дорогой все равно было бы дольше. Наконец, подошли к гастроному. Пошарили по карманам, скинул в общую кепку у кого что было. Получилось 5 рублей и 10 копеек. Вполне хватало, чтобы купить либо бутылочку хорошего вина, либо пару санцидара. После долгих препирательств решили взять 2. Маринка долго ворчала, и даже когда Володька вышел из гастронома, воровато оглядываясь, девушка продолжала бубнить, что лучше бы взяли что-то лучше. Откупорили, бутылку протянули Марине. «Даме первой», — учтиво произнес Генка. Маринка сморщилась, но бутылку взяла, отхлебнула немного. «Ну и гадость», — скривилась она, — «я больше не буду».